Глава 8. Против Венер. Белый кристалл связи, лежавший в кармане брюк, потеплел, и Ранза тут же сконцентрировала в нем немного праны, отвечая на звонок. «Слушаю», — произнесла богиня. «Госпожа Махамая, как у вас дела?» — проговорил в ее голове насмешливый голос Кезефа Люцифера. В который раз девушка невольно сравнила этого демона с его сыном, и последний казался ей гораздо более приятной личностью. Бросив взор на башню, богиня ответила. «Закончили. Проверяем форпост». «Очень хорошо, госпожа Махамая. Мы уже возле особняка. Господин Кракомод тоже скоро прибудет». «Поняла». Стараясь скрыть раздражение, ответила девушка. «С минуты на минуту выдвигаемся». «Будьте так добры! До скорой встречи, госпожа Махамая!» Даже находясь на приличном расстоянии от Кезефа, Ранза отчетливо представляла его ехидную улыбку. Сеанс связи через кристалл закончился, и богиня поднялась с раскладного стульчика. Словно из ниоткуда подле нее появился верный Линдер. «Уже выступаем, госпожа?» Старик не выглядел хоть капельку уставшим, и это несмотря на то, что позади остались три проведенных подряд штурма, в которых высший страж Ранзы принимал самое активное участие. Как и подобает настоящей правой руке, Линдер умудрялся одновременно командовать своей дружиной, подсказывать, по сути приказывать, другим стражам знать обо всем, что происходит на поле боя, и постоянно присматривать за госпожой. Ведь обеспечение ее безопасности для стражей является самой важной задачей. «Ага, Люцифер дал понять, что мы отстающие. Вряд ли он станет специально гнать своих людей вперед до того, как мы прибудем на место. Но и долго ждать нас не станет. Если опоздаем к началу штурма, об этом точно вся ось узнает. Этот мерзкий уродец уж точно не упустит возможности разболтать какую-нибудь гадость. Думаете?» «Уверена. Начинай выступление. Оставлю здесь Линси, пусть поможет раненым и разберется с башней, а после присоединится к нам». «Понял, госпожа». Линдер зашагал обратно к бойцам, но далеко не ушел, предпочтя подзывать командиров к себе, а не бегать за ними. Во-первых, положение позволяет так поступать, а во-вторых, да-да, нельзя оставлять госпожу без присмотра. «Нянька», — про себя резюмировала Ранза и мысленно связалась с Линси. Спустя 5 минут отряд Махамаи на грузовых вездеходах уже спешил к особняку Венер. Именно в этот момент в голове богини зазвучал знакомый голос. «Госпожа, удобно выслушать меня сейчас?» «Хита?» — удивилась богиня и тут же насторожилась. Совсем не ожидала, что с ней свяжется единственная ее страж, оставленная в родовом замке. «Что случилось, Хита? Говори!» «Ничего особенного, госпожа, прошу, не волнуйтесь. И простите, что отвлекаю. Просто кое-что необычное, о чем вам, возможно, стоит знать». «Хитиэль, чтоб тебя! Оставь свои витиеватости для кого другого. Быстро и по существу». «Есть!» Даже через мысли речь Ранза поняла, что ее тон подействовал на стража эльфийку. «С внешней башни доложили, что прибыл Амон-Сет. Хотел бы встретиться с вами». Протянула богиня, пытаясь понять, что потребовалось потенциальному женишку от нее в такое время. «Совпадение?» «Я тоже подумала, что это странно». Вновь зазвучал голос стража, принявшийся быстро озвучивать свои догадки. «Можно предположить, что клан Сет не знает о начавшейся войне. Но это маловероятно. Вы же сами говорили, что после последних событий главы кланов внимательно наблюдают за действиями клана Люцифер. Да и клан Венер интересует их куда больше обычного». «Сколько с ним стражей?» — быстро спросила Ранза, прикидывая варианты. «Это еще одна странность, госпожа. Он явился один». Ну такое случается. Не все аристократы постоянно берут с собой стражей. Что прикажете делать, госпожа?» Глядя через лобовое стекло грузового вездехода, ловко лавирующего между деревьями, Ранза решала, как поступить дальше. Официально помолвки между ней и Амоном Сетом не было. Тот лишь обозначил интерес, весьма недвусмысленно, но все же. Она же поступила единственным верным в ее ситуации способом. Обещала подумать. Всем своим потенциальным женихам Ранза обещала одно и то же. Ведь ей нужен муж, а клану наследники. Нельзя сходу отметать варианты. Поэтому ей не стоит держать Амона перед внешней башней. Хотя нет, Не стоит любого высокородного гостя держать на пороге, если ты не враждуешь с ним. Грубо было бы не пригласить молодого Сета в дом, даже если бы тот не был потенциальным женихом Ранзы. Ведь с кланом Сет ее клан сейчас в ровных отношениях. «Так что же меня смущает?» — спросила сама себя Ранза. Единственного гуру клана вместе с семьей она попросила явиться в родовой замок Махамая, чтобы укрепить защиту имения. Кому-то это решение покажется эгоистичным. Однако крепость главы господского рода всегда и везде являлась одним из столпов всего клана. Символом его мощи и независимости. Истинно верные вассалы, а в клане Махамая после прошлой войны остались только такие, готовы оставить свой дом и защищать дом главы клана, коли это потребуется. Однако, если разрушат имение твоего вассала, это дурно скажется на твоей репутации. Но все же лучше так, чем потерять главную клановую цитадель. «Госпожа, вы еще здесь?» В голову Ранзе пробился взволнованный голос Хитиэли. «Здесь. Впусти его, если согласится. Но предупреди о госте Игне Кимуэля. Скажи, что я очень прошу помочь Лате принять его. Скажи, что волнуюсь за сестренку. И намекни, что за клан». «Поняла, госпожа», — быстро ответила эльфийка. «Что-то случилось, госпожа?» — поинтересовался Линдер, сидевший на центральном сидении. Тайрус, управлявший вездеходом, тоже оторвался от дороги и вопросительно взглянул на Ранзу. «Все нормально, не переживайте», — отмахнулась богиня и, чтобы перевести тему, постучала по стенке кабины, привлекая внимание тех, кто находился в кузове. «Ребята, приготовьтесь, мы почти на месте», — вновь повернулась к своим соседям. «Как и раньше, оставим машины подальше». Спустя пару минут колонна остановилась, и оставшийся километр отряд Махамайи преодолел бегом. «Ну, наконец-то! Вот и наша госпожа Махамайя!» Расплылся в улыбке Кезев Люцифер, лично встречающий вновь прибывших. Рядом с ним стоял его старший законный сын, Гемах. Высокий, выше Ильи, довольно тощий, темноволосый и светлокожий, как и почти все представители породы Люцифер. Последнее, как показалось Ранзе, еще и усиливалось белым сюртуком без воротника, застегнутым под самое горло. Гемах недобро смотрел на мир через безободковые очки и совсем не нравился Ранзе. Кроме того, парень еще был несовершеннолетним. 21 ему исполнится лишь через пару месяцев. И его присутствие здесь говорит лишь о том, что отец уверен в победе и заранее натаскивает своего щенка на кровь. Иначе чем еще объяснить нахождение на поле боя и главы клана, и его наследника? «Приветствую, господин Люцифер!» «Господин Гемах», — поздоровалась Махамайя с теми, кто подошел первыми, и повернулась к тем, кто только-только шел ей навстречу. «Рада вас видеть, господин Кракомот! Госпожа Зерий!» Хоть мать Ильи и просила называть ее по имени, вокруг было слишком много народу, чтобы обращаться к осевой аристократке подобным образом без веской причины. Будь здесь кто-то еще из рода Зерий, тогда да, по имени рода пришлось бы обращаться к наиболее значимому лицу. Сейчас же она одна, и она не скрывается. Насколько было известно Ранзе, глава клана Зерий позволил дочери участвовать в этом конфликте в качестве наблюдателя. Конечно, мать Ильи в любом случае явилась бы спасать сына, однако сейчас она находилась здесь, не подставляя клан. Хотя маловероятно, что кто-нибудь решит мстить за Венер в дальнейшем. «И мы рады вас видеть, госпожа Махамайя», — поздоровался Генри. И Ниарла лишь обозначила улыбку и кивнула. «Как все прошло?» «Позвольте, господин Кракомот», — перебил его Кезев. «Подобные вопросы, как и план выступления, давайте решать в моем шатре». Никто не стал спорить. А уже через час после обсуждения войска были готовы и выдвинулись к особняку. Как и следовало ожидать, их встретили в нескольких сотнях метров от имения. Битва одаренных слишком масштабны для того, чтобы превращать их в классический штурм укреплений. Укрепление — это уже последний рубеж. «Ну-с, с вашего позволения мы начнем», — усмехнулся Кезев, обращаясь к Ранзе и Кракомоту. «Приступайте, господин Люцифер», — сухо ответил Генри. Махамайя же молча кивнула. «Инна, золотце, давай!» Через плечо велел Кезев одной из своих стражей. От толпы сопровождающих отделилась фигуристая блондинка, облаченная в обтягивающие леггинсы цвета хаки и короткую кожаную куртку. Учитывая, что и обута девица была в модные берцы на высокой подошве с высоким каблуком, который, по мнению Ранзы, не очень уместен на поле боя, можно было сделать вывод, что внешний вид для этой персоны важнее безопасности. Глупо. С другой стороны, Инна — чародей ранга мастер, а значит, ей не нужно быть на передовой. Мать Ильи Кезев называет Инни, а эта размалеванная крутобедрая курица — Инна. Забавное совпадение. Может, фетишные имена? — мелькнуло в голове Ранзы. А в следующий миг страж Люцифера жарко впилась в губы своему господину. Тот рывком прижал ее к себе и схватил за задницу. Да уж, а может, ее и вовсе не Инна зовут. Хотя нет, как-то мелочно устраивать подобную сцену только ради того, чтобы позлить Инниарлу. Они же давно расстались. Махамая быстро выкинула посторонние мысли из головы, прокрутив напоследок кое-что хоть немного заслуживающее внимания. Для усиления одаренного чародею не обязателен физический контакт с ним. Однако если есть контакт и время на него, усиление даст более заметный эффект. На совещании Кезев сказал: «Моя страж — чародей, каких мало. Чародеев в принципе-то не очень много, а стражей среди них еще меньше. Но он свою выделил еще сильнее. Вот интересно, наложение чар через поцелуй — это какая-то особая техника? Вроде Ранза когда-то слышала о чем-то подобном, и можно даже найти логическое объяснение». Более плотный контакт через открытые рты, по идее, может облегчить взаимодействие потоков праны двух разумных. Сделать ее, прану, более усваиваемой, чем при передаче через кожный покров. Или все же происходящее сейчас лишь обычное удовлетворение демонам своих страстей? Ведь все демоны любят покрасоваться и частенько плюют на запреты и нормы приличия. Интересно, Илья такой же или все же нет? Ух ты ж! Спасибо, солнышко! Кезев весело хлопнул Инну по заднице и оглядел остальных. Я пошел! Даже Ранзе стало труднее дышать рядом с Кезефом. Пусть самую малость, однако она сейчас испытывала физическое недомогание от чужой силы. От ненаправленной на нее чужой силы. Мощь главы клана Люцифер ощущалась в воздухе, и такой мощи молодая богиня никогда раньше не чувствовала. «Ох, ха!» — захрипели бойцы за спиной Махамаи. Позади были и ветераны, и даже специалисты. Окажись они сейчас подле Кезефа, могли бы и на колени упасть от концентрирующейся вокруг гуру мощи. Одаренный рангом учителя выше может точно определять ранг другого одаренного, полагаясь на собственное ощущение праны. Вот только чувствуется чужая прана по-разному в мирном и боевом состоянии оппонента. Так, например, в состоянии покоя гуру отличается от грандмастера, но отличие это не слишком большое. А вот если оба концентрируют прану, пропасть между ними становится вполне ощутимой. А что если гуру еще и усилен опытной чародейкой? Как бы Ранза лично не относилась к Кезефу, сила демона внушала уважение. Богиня смотрела на удаляющуюся спину Люцифера в немом восхищении. «Полная боевая готовность!» — зычно скомандовал Кракомот. Выбив роль свободных художников для себя и Тарта Астарота, главы входящего в клан Люцифер рода Астарот и по совместительству второго гуру, Кезеф настоял на том, чтобы объединенными войсками командовал именно Генри. Ранза была не против этого назначения, хоть и не понимала, с чего такая щедрость. Да, даже при наличии командира, главы кланов и свободных родов равны по положению. Так что каждый из троицы вполне мог отказаться слушать остальных в любой момент. Но все же. Между тем, Кезев продолжал двигаться навстречу вражескому войску. Ранза, как и Генрей, не одобряла этот план. С другой стороны, и удержать главу клана никто не мог. Хочет потешить свое самолюбие — в путь. К тому же интересно, что из всего этого выйдет. «Выдвигаемся!» — скомандовал Генри. «Не спешим! Держим дистанцию!» Старшего из люциферов отделяет от противника всего 200 метров. 150. Еще несколько метров преодолел и... Враг атаковал. Ну, конечно, не будут же они просто смотреть, как Кезев шагает к их имению. Лазерные лучи, ракеты, огненные шары, земляные гряды, водные копья, молнии, сотни разумных ударили по неприятелю. Били точно в цель. Ни один не мазал и ни один не попал. Вспышка света, и демон исчез. Правда, Ранза знала, куда смотреть. Тут же подняла голову. Ага, вот он в небе. Резко развел руки в стороны и выплеснул сконцентрированную прану. Мощная волна яркого света накрыла построение противника. Бойцы клана Венер заорали от боли. Ну еще бы, Кезев говорил, что частично может обезопасить союзников от своей магии. Кроме того, ударил сейчас в противоположную сторону. Но даже при этом Ранза, находящаяся в 300 метрах от противника, морщилась и щурилась, защищая глаза от яркого света. «В бой!» — взревел Кракомот. Союзное войско тут же атаковало ослепленного врага. Те, кто бил магией или использовал оружие, замедлились. Бойцы ближнего боя, сконцентрировав в ногах прану, стремительно вырвались вперед. «Грррррр!» — рычали оборотни и аниморфы, сминая первые ряды воинов Венер. Мечники и рукопашники ничуть не отставали от своих звероподобных товарищей. Ранза не спешила лично атаковать противника, предпочтя наблюдать за полем боя с помощью своей способности. Она, точнее ее эфирные тела, находилась одновременно в разных точках, собирая информацию и по мере сил помогая союзникам. Вот она наблюдает, как ее верный страж Тайрус, обернувшись огромной рыжей рысью, с неимоверной скоростью скачет от одного противника к другому, взмахом когтистой лапы перерубая им горло. Параллельно глазами другой своей проекции Махамая видит одинокую фигуру на левом фланге, при том, что настоящая Ранза смотрит на Кезефа Люцифера. С помощью своей родовой способности он создал черный доспех с крыльями и, поддерживая себя в воздухе, выжигает врагов толстым лучом света, рвущимся из правой ладони демона. «Слева одиночка. Возможно, ваш клиент», — влив немного праны в белый кристалл связи, сообщила Ранза. «Благодарю, госпожа Махамая», — тут же ответил Кезев и исчез со вспышкой света. «Какая скорость!» — восхищенно отметила Ранза, отправив еще одну себя наблюдать за боем двух гуру. В тот же миг слева от столкнувшихся войск раздался оглушительный взрыв, и в небо взмыли столбы пламени. Еще один взрыв, и перед огнем появился гигантский полупрозрачный тонкий щит золотого цвета. Столкнувшись с щитом, пламя разлетелось в стороны, в мгновение ока испепелив окружающие деревья. «А! Что это?» — послышалось справа. «Что такое?» Через проекцию, расположенную ближе других к правому флангу, Ранза увидела, как земля под ногами бойцов начала под углом подниматься и дрожать. Воины кубарем с криками и проклятиями покатились вниз, точно шары для боулинга, сметая все на своем пути. «А-а-а!» Один из призраков Ранзы среагировал на самый отчаянный крик, повернул голову и заметил пронзенного земляной пикой мужчину, вроде бы дружинника Гемаха Люцифера. «А-а-а! Оу!» Отовсюду слышались стоны насаженных на пики разумных. А ведь каждый из союзных бойцов одаренный. Каменные пики с легкостью пробивают энергетические доспехи. Ну и мощь. И ведь еще немного, и вражеская магия достанет до Ранзы. Еще чуть-чуть, и у богини под ногами в лучшем случае наклонится земля под углом в 50 с лишним градусов. В худшем горка будет со смертоносными шипами. «Госпожа, уходим!» — взволнованно выпалил Линдер, дернув Махамаю за руку. «Нет!» — резко ответила она. «Все нормально. Сейчас закончится», — произнесла она как раз в тот момент, когда с неба, немного в стороне от основных войск, ударила толстая желтая молния. И действительно, хоть справа уже и появился самый настоящий горный склон, с которого кубарем покатились дружественные воины, рост склона прекратился. Каменные пики тоже больше не появлялись, и земля перестала дрожать, а значит, одаренные вновь могут стоять на ногах. «Это было очень опасно», — произнесла Ранза, наблюдая, как за горный склон вновь ударила желтая молния. «Нельзя придумать врага хуже гуру, госпожа. Но хорошо, что на нашей стороне их ровно столько же, сколько и у врага. Эти монстры займут друг друга. Надеюсь, что найти и занять вражеских гуру было самым сложным в этой битве», — произнесла Ранза. «Госпожа, позвольте спросить». «Конечно. Вы ведь наблюдаете за обоими поединками. «Разумеется, когда еще выдастся подобная возможность? Правда, сдается мне, долго мне смотреть не дадут. Они начинают разгоняться. О, взгляни сейчас налево». Едва настоящая Ранза вместе с Линдером повернули головы в обозначенном направлении, как шум битвы заглушил взрыв. Кезев, Люцифер и его противник одновременно атаковали друг друга могучими техниками. Громадный поток света столкнулся со 100-метровой стеной огня. Два гуру не прекращали жечь прану, усиливая и без того разрушительные техники. От столкновения стихии, пламя и смертоносный свет устремились в разные стороны. И пусть до сражающихся было не меньше километра, Ранза чувствовала, как стремительно поднимается температура воздуха вокруг. Пламя и свет невероятной битвы докатились и до основных войск. И своим, и чужим пришлось ставить стихийные щиты, чтобы защититься от малой талики мощи гуру. «Ну вот, мою ранзочку на левом фланге сожгли. Что я тебе и говорила?» Повернувшись к Линдеру, усмехнулась его госпожа. «О, а сейчас справа прилетит». Постепенно союзная армия оправилась от техники вражеского гуру. Инициатива окончательно перешла к войскам союзников. Генрих Ракомот оказался на острие атаки, поддерживаемый своими дружинниками и дружинниками других осевых аристократов. Также весь бой рядом с главой свободного рода находился оборотень-страж Ильи и сладкая парочка телохранителей. Четвертая же из дружины Ильи, Адда, трудилась в тылу вместе с другими тыловыми целителями. Ранза приглядывала и за ними. Махамайя поймала себя на мысли, что впервые участвует в таком масштабном сражении, а значит и впервые использует сразу столько призраков проекций одновременно. Богине очень нравились ее способности. Обе. И родовая, и индивидуальная. Ведь они так прекрасно друг друга дополняют. Ну а что? Все ее предки умели залезать в голову другим разумным. А чтобы управлять чужим разумом, нужно научиться управлять своим собственным. Именно благодаря этому умению Махамайя Ранза была способна считывать информацию с каждого из своих призраков одновременно. Ее мозг способен повелевать всеми ранзочками одновременно. К слову, помогает ей в этом и ее раса, а точнее старшая энергия. Эфир делает копии более самостоятельными и живыми, тем самым облегчая управление и общую нагрузку на нервную систему и прану настоящей ранзы. «Благодарю!» — крикнул страж Генрия по прозвищу Кость, обращаясь к ранзочке. Этот некромант слишком далеко отпустил своего основного зомби, Минотавра, за что чуть не поплатился. Несколько вражеских бойцов прорвались довольно близко, и когти медведя-аниморфа секунду назад почти достали шею Кости. Благо призрак Махамайи, взмахнув рукой, на мгновение захватил контроль над медведем, велев тут же сбросить энергетический доспех и по привычке считав воспоминания аниморфа за последние минуты. Кость не растерялся и воспользовался секундной заминкой, натравив на медведя своего второго зомби, более слабого, однако вполне способного прикончить лишившегося защиты врага. «Не стоит!» — отозвалась ранзочка в тот миг, когда другая ее копия из тех, что находились неподалеку, подбежала к Кракомоту. «Сейчас они изобразят ложное отступление!» — пересказала она выуженную из памяти аниморфа информацию. «Подробностей не знаю. Попалась мелкая сошка. Будьте начеку». «Понял. Спасибо, госпожа Махамайя». В тот же миг Ранза взяла под контроль еще трех врагов на разных участках поля боя. Однако главное событие произошло в тылу. Генрий замер, получив сообщение от оставленного охранять тыловых целителей стража. Все еще находящаяся рядом с ним Ранзочка почувствовала всполохи праны и правильно поняла их причину. «Не волнуйтесь». «Я разберусь». «Вы справитесь? Силы ваших копий ограничены». «Не волнуйтесь», — уверенно повторила Ранзочка. «Туда отправлюсь настоящая я».